Глава 39. «Давайте я отвечу», — предложил наш психолог Михаил Юрьевич Ершов, который до сих пор очень внимательно, но молча слушал беседу. Геннадий живет за счет матери. Он не может устроиться на престижную работу. Его рукопись не заинтересовала издательство, семьи у него нет. Чем ему похвастаться? Ни удачной карьеры, ни таланта, ни жены красавицы, ни деток-умниц у него нет. Что остается? Происхождение. И Гена всем вокруг по многу раз напоминает: «Я бурбонский, потомок древнего рода, а вы плебс». Ему греет душу осознание своей аристократичности. Это возвышало бурбонского над толпой. В соцсетях у Гены много поклонниц. Девушки, наивно думая, что аристократ бурбонский живет в родовом поместье, это гектаров 10 в Подмосковье, во дворце, набитом произведениями искусства, и у него толстенный счет в банке, пишут нашему графу или князю, простите, запамятовал титул: «Я вас обожаю, вы мой кумир». Гена умеет создать впечатление. Он выставляет фото из какого-нибудь замка Франции со своим комментарием: «Красивая спальня, но кровать маленькая, потолок низкий. Европа. Теперь видите, как жили мои предки. Хотя я не люблю, когда люстра по макушке чиркает, предпочитаю помещение с воздухом». Оцените текст. Уличить Геннадия во вранье невозможно. Если кто-то чрезмерно умный пишет ему: «Эй, да это замок Мальмезон под Парижем, я там на экскурсии был, к бурбонским он отношения не имеет», то Ген отвечает: «Разве я сказал, что замок был нашим?» «Хитер, бобер», — заметил Илья. «Точно», — согласился Михаил Юрьевич. Справедливости ради, замечу, что парня один раз уличили во вранье, и он, ответив так, как я вам прочитал, забанил подписчика. Остальные посетители сайта Геннадия считают его потомком королей Франции. Некая логика в их мыслях присутствует. Бурбоны – европейская королевская династия, которая происходит от Роберта, младшего сына Людовика IX святого. Название свое они получили от замка Бурбон, который расположен в провинции Бурбоне. Последний правитель из этой династии, Людовик XVI, был казнен на эшафоте во время революции. Бурбоны – бурбонский. Люди плохо знают историю, поэтому Гена считался в интернете почти французским королем. А вот Анна Григорьевна недолюбливала сына Ксении. Он это понимал и раздражался. В конце концов случился скандал, во время которого выяснилась фамилия дамы – Шляхтина Энгельман. Геннадий страшно разозлился, решил ей мстить. «Да за что?» – спросила Лиза. «За то, что посмела мериться родословной с потомком королей», – усмехнулся Коробков. «Верно», — согласился Ершов. «В бессмысленной жизни Геннадия появился смысл — ненавидеть Анну Григорьевну». Чем он и самозабвенно занялся. А через некоторое время Гену просто шмякает о землю, выясняется совсем уж неприглядная правда. Его мать, не пойми кто, девочка, которую в раннем возрасте нашли на шоссе, а Гена — ее сын, значит, он, Гена, не дворянской, а дворовой породы. Представляете степень разочарования парня, его обиды? Это же крушение его собственного «я». Да это не всякий успешный человек, имеющий цель в жизни, переживет. А у Геннадия, как я уже говорил, ее нет. Он существует как кот. Дайте поесть, попить, отстаньте, пойду гулять. Если человек ведет себя таким образом, то рано или поздно его охватит злоба на весь мир, потому что нестерпимо завидно смотреть на других, тех, кто строит карьеру, воспитывает детей, успешен, зарабатывает большие деньги. Основная масса таких никчемных людишек обосновалась в интернете. Это они активно пишут гадости под снимками людей на морском побережье или нападают на тех, кто решил показать свою новую машину, квартиру. Наивно ждать от них поздравлений. Чужая радость – острый нож для подобных мальчиков и девочек. Вообще-то их надо пожалеть, они несчастны. Страстно хотят, чтобы окружающие им завидовали. Это они арендуют на праздники букет цветов, платят за 10-минутное пребывание на борту частного, никогда никуда не летавшего самолета, примеряют в магазине дорогую шубу и делают селфи. Под фото, которое они выставят в интернете, появится надпись: «Муж подарил. Как вам? Мне не очень». Далее, в зависимости от того, что на снимке: Не люблю срезанные цветы. Ненавижу перелеты спецбортом на Мальдивы. Всегда шампанское теплое. Не ношу натуральный мех. И такие люди часто сообщают. Мой прадед — великий художник, дружил с Репиным. А начнешь разбираться и выяснишь, что этот предок жил намного позже живописца. Но никто из знакомых Врунишки копаться в его биографии не станет. Праздно и глупо живущего человечка будут величать правнуком, потом внуком, следом сыном живописца. Гена был из этой породы. Он никогда не забывал напомнить всем, с кем общался. «Я бурбонский, потомок французских королей». И вдруг он узнает, что не имеет права на звучную фамилию. Дальше совсем интересно. Смысл жизни ненавидеть Анну Григорьевну у сына Ксении появился раньше. А после известия, что его мать была удочерена, обычная ненависть превратилась в лютую. Почему он ненавидит ее, а не Эльвиру Родионову, которая объяснила Ксении, что к чему? Михаил Юрьевич развел руками. Без детальной беседы с Геннадием не дам ответа на этот вопрос. «Паспорт в кармане», — протянула я. Постановщик спектакля хотел подсказать полицейским, что в канализации найден труп Геннадия. Мать опознала сына. Все разыграно как по нотам. Но возникает вопрос. Куда подевалась его машина? «Автомобиль?» — растерялась Бурбонская. «Какой? Гены?» «Да, да», — кивнула я. «Где он?» «Ваш сын сбил человека. На Порше должны остаться характерные следы. Хочется на них посмотреть». Лев хлопнул рукой по столу. «Ну, хватит». Ксюша той ночью после звонка Гены впала в истерику. Она ночевала у меня. Понятное дело. Я сел за руль, мы поехали вместе. Паспорт в карман куртки положил я. Понимал, что тело найдут. Пусть его считают Геннадием. Парень задавил человека, его могут осудить, посадить. А к мертвому не привяжутся. Порше сына Ксюши я отогнал в сервис, который занимается разборкой машин. Ксения же села за руль моего Мерседеса и уехала вместе с Геной. «Складная история», — похвалила я. «А где парень? В смысле, Геннадий? Поговорить с ним хочется». «Нет-нет, это невозможно», — затрясла головой Ксения. «Он за границей». «Геннадий Бурбонский пределы России не покидал», — отрезал Коробков. «Ни на поезде, ни на самолете, ни на автобусе, ни на машине». «Кое-кому удается нелегально пересечь границу, но сомневаюсь, что наш герой полз на животе через нейтральную полосу». «Сын в психиатрической лечебнице», — изменила показания Бурбонская, — «в поднадзорной палате. Больно говорить, но мальчик сошел с ума». «Адрес лечебницы?» — потребовал Иван Никифорович. «Не позволю тревожить больного», — закричала Ксения. «Нет, нет, нет!» «Человека без паспорта трудно устроить в больницу», — гнула я свою линию. «Неужели вы так наивны?» — поморщился Орлов. «Гену устроили в платное заведение». Ничто не вызывает большего подозрения у следователя, чем четкие ответы на все его вопросы. Вкратчиво вымолвил Ершов. «Внимание на экран!» — попросил Коробков. «У нас возникло собственное видение того, что случилось на шоссе. Ход наших рассуждений таков. Почему паспорт Геннадия оказался в кармане куртки трупа? По какой причине переодели гастарбайтера?» Ответ. Его должны были принять за сына Бурбонской. Вопрос. Почему Ксения Федоровна опознала в погибшем своего сына? Ответ. Она хотела, чтобы Гену считали мертвым. Вопрос. Зачем делать из живого парня покойника? Димон обвел присутствующих взглядом. Потому что он на самом деле умер. Но при таких обстоятельствах, что никак нельзя было вызвать домой полицию. Убили Геннадия. Причем не в тот день, когда нашли тело гастарбайтера в канализации, а раньше. Мы стали работать над этой версией, возник вопрос. Откуда мог ехать ночью парень на велосипеде? Да с ближайшей стройки, она находится в 3 километрах от шоссе. И там много людей из ближнего зарубежья. Рабочие живут в бараках, по 4 человека в комнате. Мы установили личность погибшего. Это Алексей Фонин. Не так уж это трудно оказалось. «Я стал обходить общежитие», — заговорил Федя Миркин, «и довольно быстро нашел Глеба Михалкина, у которого пропал друг. Глеб рассказал, что какой-то человек предложил Алексею заработать. Мужчина просто подошел к Фонину, когда тот покупал в местном магазине хлеб, и спросил: „Ты со стройки?“ Алексей задал свой вопрос: «А вам чего надо?» «Да...» — выругался незнакомец. «Развелся с женой, а она мне собаку не отдает. Хочешь заработать?» Фонин кивнул. «Приходи завтра в час ночи на шоссе, туда, где оно резкий поворот делает», — велел незнакомец. «Посажу тебя в свою машину, провезу в поселок. Баба моя улетела отдыхать. Домработница спит в маленьком коттедже, собака во дворе в вольере. Я за псом пойду, а ты проследишь, чтобы горничная не вышла. Если у нее в доме свет загорится, шумнешь мне». Алексей счел работу пустяковой, подумал. Собака не человек, за ее кражу не посадят. Мужик обещает ему хорошие деньги, заплатил задаток и согласился. Глеб попытался отговорить приятеля. Михалкину идея встречи с кем-то на шоссе ночью показалась подозрительной. Но друг обозвал его трусом и поступил, как хотел. В общежитие Алексей не вернулся. Вместе с ним пропал и велосипед, на котором он поехал к условленному месту. Почему Глеб не обратился в полицию? Михалкин прекрасно осведомлен. Если кто-то из гастарбайтеров исчезает, никто из полицейских даже не чихнет. Ксения вскочила. «До свидания. Не знаю, почему я тут сижу и слушаю эту чушь». Бурбонская пошла к двери. «Мы нашли тело Геннадия», — в спину ей сказал Иван Никифорович. «Наверное, вы не знали, но есть специальная техника. Она видит под землей». Ксения Федоровна замерла, потом резко обернулась. «Мы уходим», — воскликнул Лев. «Более не желаем вести беседу».